566, 22 мая. Урусвати чует, явление у Драи не черство. Я позволю чистый разговор при нем. Нужно подкрепить у Драю. Последний раз говорю малолетним. Улучшите привычки. Могу нежданно спросить, как бережете начало урусвати? 567, 24 мая. Помни, Монголия имеет значение, и вы, живущие на границе, имеете сохранить уставы до принесения моего кольца и камня в хранилище слоновой кости. Когда трое из четверых соберутся в согласии о имени моем, силой умножится и карма снова зальется волной спокойного познания. 568, 25 мая. Урусвати, не горюй вещами, сурово не надо их судить, советую помочь, очень помоги больным. Дорогу делайте во имя мое, и рука его не коснется. Мои дела в Америке и есть мой приход в Америку. 569, 26 мая. Жестче нельзя уронить страну, нежели чудовищное преступление Франции. Урок революции утрачен. Пусть безумие теперь ревность, но поможет явлению плана. Учитель покинул орден Розенкрейцеров после явления Конрада. 570, 27 мая. Люмоу вне понимания, и хотя против вас восстает, но по малолетству терплю. Легче может утвердиться ваше поручение, нежели думаете. 571, 28 мая. Я послал чудо, утверждение у Драи. Начало положено. У Драя чудо поймет. У Драя, у Драя, у Драя. Считай моих послов водителями чудесных путей. 1 июня дам указ. Умей принять у Драя. Урусвати береги у Драя. 572, 29 мая. Удержать тайну надо. Лишь условный адрес дадите, не упоминайте в письмах точные места. Не надо поминать, откуда пишешь. 573, 30 мая. Учите лучше, после явления Швейцарии, ехать в пыль Виши? Учите души Парумы и Логвана читать опустошение человечества до явления дикости. Удержите их в понимании разрушения Европы. 574, 1 июня. Следите за Монголией. Урянхай и Уксун понимают луч черного камня, который пришлю вам. 575, 2 июня. Урусвати поймет. Урусвати улыбнулась их душам, и огонь радости мерцает. Урусвати, горячую целебную воду льешь на одиноких сердцем. У Драя руки нечисто держит. Люмоу дух засорил. Уму их указ непонятен, но тайна черного камня велика. Но дом мой соединится осколками камня. Когда пришлю камень, сохраните его. Но камень дам в теле. Но камень найдете среди вещей. 576, 3 июня. Чую, могу доверить духу твоему наследие Урусвати, Мории, жены. Полной матерью будь в Америке на поле моих дел. Учение неси, председая в доме. У ног моих собирай малых, не знающих, где добро. Дом мой пусть дочь Мории помнит. Дом мой может поднять. Да дам нужное, но пойми. 577, 5 июня. Советую скрыть срок отъезда и время пребывания в Индии. Лучше сказать, может быть, вернемся в Париж. Думаю уберечь вас от тяготы долга к русским. Урусвати, укрой дочь свою лучше. Понимаю, как чистое место ей нужно в доме Мории. Долго догнать дух тело не может. Урусвати нуждается в минуте покоя. 578, 6 июня. Урусвати, среда изменит нрав малолетних. Урусвати, пусти попробовать крылья. Недостаточен урок. Долг к вам проснется после нового урока. Теперь надо устроить образование новых детей. 579, 7 июня. Указ Люмоу. Твоя Камарупа чует сужденные миры средств, но телесное мыслит лишь путем обычая. Есть путь земли и путь крыльев. Разберись и отмерь. Тоже прилично и удрая. 589 июня. Явил чудесный луч, чтоб поддержать родную Урусвати, ибо, как сказано, лишь бы посадить на корабль. Идите терпеливо и осмотрительно до корабля. Надо организм обновить по данным водам. 581. 10 июня. Можно Урусвати всегда меня спрашивать. Удержу те силы, пущу стрелу вовремя. Теперь просмотри книгу и промолчи, пока дураки придут в себя. Можете лучше печатать мое духовное учение. Дадам, когда лучше. Улучшится парума. Дом рука темная держала. Карма по матери, мать пострадала от отца. Дух хороший, но тело получило ущерб. Урусвати знает, как и на нее были нападения. Парума без телесной болезни не могла бы зазвучать сразу. Когда двор Акбара был явлением толп, она недолго была близка. До 7 лет.